Но ты невозможен просто со своими листьями. Что за народная закусочка? Ты действительно сошел с ума? Немедленно выброси все это вместе с бумагой, поросятам, и прекрати с порога лезть в постель. Только одно на уме. Хватит фаллократствовать. Котя, удивляюсь. Я твой муж, Сережа. Наше многолетнее желание обоюдно взаимно. Я не могу жить вне нашей постели, но согласен, что сначала надо посидеть, выпить и закусить. Выкинь, пожалуйста, эту тухлятину. Прими душ и отмой руки моим мылом. Я что-нибудь приготовлю. Ни на что не хватает времени. Меня разобрала некоторая обида. На блох и пленных жертв у тебя времени хватает, сказал я. На это хватает, потому что это единственная наша надежда. Это премии, степень, поездки, жигуль для тебя же и человеческое питание. Ну, как ты себя чувствуешь? В последних астрах, говорю, печаль хрустальная, жива. И все такое пятое, десятое. Передо мной ты можешь не разыгрывать, идиотик. Я не генерал. Со мной этот номер не пройдет. Я промолчал, ибо холодный душок разлаженности старинных отношений связывает язык и омертвляет способность к бытовым движениям. Печально выбросил в спецведро смердящую покупку, одежду свою, насквозь пропитавшуюся букетцем морской капусты, ржавой сельди и просоленной трески, спешно вынес на балкон. Что-то вдруг подозрительно смутило мою ноздрю, слегка уставшую от бесстрашного и небрезгливого вдыхания в городе всего обыденного. Что-то странно насторожило ее. Память любого человека в таких случаях начинает работоспособно суетиться, пытаясь откопать в себе первоисточник впечатления. Мою память обычно подзаводили к работе не внешние приметы чего-либо или кого-либо, но запахи и самые безалаберные их смешения. Я полез под душ, раздражаясь все больше и сильнее от того, что не могу определить происхождение учуянного. Подумал, что не мешало бы всем желающим нарушить священные границы СССР заметать следы кашицей из морской капусты, полуразложившейся селедки и выеденной солью трески. Самая натасканная ищейка схватила бы воспаление слизистой оболочки своего чудного чуяла от этой ехидно-цепкой, сверливающейся в плоть твою, тупо завораживающей память и существенно ослабляющей умственные способности воняловки. Сейчас, думаю, отмоюсь и непременно вспомню, что это за запашок, мучительно знакомый и настораживающий в области сердца. Вспомню, если не нашкодили ученые своими лазерами в моей памяти. Вспомню. А то, что Котя взъерошилась при моем приходе, то нету, очевидно, на белом свете такой всезабвенной любви, чтобы помогла она любящей женщине сходу броситься в объятия мужа, презрев пропитанность его одежки и плоти ужасной продукции советского рыбного магазина. Тут вправе возмутиться все душевные и сердечные силы человека, то есть женщины и супруги, и категорически восстать против вони, унижающей чувства и попирающей скромную красоту семейных отношений. Под душем я ужасно продрог, потому что под дверь ванной поддувало горестным осенним холодом. Продрог, но отвлекся от напряженного припоминания и, как всегда, мурлыкал в страстном предчувствии близости с Котей. Был день осенний, и листья грустно опадали. В последних астрах печаль хрустальная жива. Дважды отдраил тело свое мочалкой, но запашок навязчиво пристраивался, пакость, к внутреннему обитанию.